без Бога, без Его вездеприсутствия не может быть ни одного движения моей мысли и сердца. Есть действие, должна быть причина. Есть следствие, должно быть начало. Потому-то апостол говорит: «Недовольнеесть мы от себе помыслите что, яко от себе, но довольство наше от Бога». Жив Бог, потому именно и жива душа моя.